Элементарно. Похоже, что человека создал алкоголь. Одна из синтетических эволюционных теорий провозглашает происхождение человека из животного мира посредством алкоголя и, возможно, через наркотики от пьяной обезьяны. Дарвин далеко смотрел, но близко не видел. По-моему, дело было так. Жила себе в Африке нормальная обезьянья самка, ни о чем таком разумном не думала, питалась бананами и чем Бог пошлет. Однажды напилась она воды из лужи, в которой забродила бананка. И от этой дряни мозги у нее пошли набекрень. И поняла обезьяна, ага, что это ей хорошо. И привела к той же луже своего дружка, назвала его Адамом и дала ему. То есть, что я хочу сказать? Адам и Ева всего лишь соблазнились зеленым змеем, например, той же банановой брагой, и были выгнаны из рая за элементарную пьянку. А вы как думаете? «Ага, вот видишь, и я так думаю», — радостно воскликнул император. «А что именно, вот видишь, Беломор так и не увидел». В подобных пьяных беседах они проводили каждый вечер. Играли в очко, в буру, в подкидного дурака, засиживаясь до глубокой ночи. Один раз в неделю, в понедельник, слуги прикатывали новую 16-ведерную бочку бананки. Карданвал присвоил Беломору звание колоннеля, что соответствовало полковнику СОС. Стал поручать Беломору разные государственные дела, вплоть до казнить и миловать. И вскоре императорское благорасположение и откровение дошли до того, что Карданвал с дуру даже начал расхваливать красоты своей жены. «Смотри, смотри, плывет Фря из кухни в спальню, из спальни в кухню. Такой жены у меня еще не было. Не правда ли, хороша?» Колоннель Беломор ничего не мог сказать о красоте императрицы, потому что ни разу не видел не только ее лица, но и фигуры. Генофонда всегда одевалась по моде в бесформенный противокомаринный брезентовый балахон и прикрывала лицо паранджой из того же материала. Поэтому Беломор, помня об опаснейшем пункте трудового соглашения, только поддакивал или вежливо отмалчивался до тех пор, пока однажды, вконец опьяневший Карданвал, обиженно не произнес: «Ты, кажется, не веришь моим словам о красоте императрицы. Что ж, естественно, люди больше верят своим глазам, чем ушам, да еще норовят пощупать. Хорошо, я покажу тебе императрицу обнаженной». Беломор отвечал с изумлением: «Что вы такое говорите, ваше императорское величество? Уши вянут, ведите себя пристойно». «Нет, я хочу показать тебе Генофонду голой», — настаивал Карданвал. «Ты, конечно, неплохой телохранитель, но понимаешь ли ты толк в обнаженных женщинах?» «Совсем ошалел царюга. Иди проспись, скотина», — ответил Беломор, взвалил в стельку пьяного Карданвала себе на плечи и унес в царские покои. Стянул с него сапоги, понюхал носки, раздел и уложил в постель. «Козел! Проспится и забудет», — подумал Беломор. Не тут-то было. На следующий день императором Карданвалом овладела идея фикс: «Иди и смотри. Вынь да положь его обнаженную, собственную жену перед собственным же телохранителем». «Вот что делает с людьми бананка», — в панике думал Беломор. «Сначала превращает тихую обезьяну в пьяного человека, а потом из-за этого человека создает кривой карданвал. — Ваше императорское величество, — бормотал Беломор, — видано ли такое дело? — Видано. — Да что же там у вашей супруги есть невиданного? — Я все эти дела видел по много раз. У меня ведь было 3 жены, а любовница со счету сбился. — Моя жена красивее всех женщин на свете. — Верю, верю. Вот и смотрите на свою жену, а меня увольте. — Уволю. Хозяин-барин мог и уволить. Но Беломор больше увольнения боялся провокации. Любопытно, конечно, взглянуть на обнаженную императрицу. Почему бы и не взглянуть? Может быть, у нее там не вдоль, а поперек? Но даже если император с похмелья не ведает, что творит, то когда-нибудь он все-таки протрезвеет, и тогда секир башка. — Не бойся, друг мой, я все понимаю, — сказал император. — Я не испытываю тебя. Я просто хочу, чтобы ты еще лучше исполнял свои профессиональные обязанности. — Но при чем тут моя профессия? — Ты являешься телохранителем императрицы, так? — Подумай, вслушайся. — Телохранитель. Хранитель тела. — Ну? — Ну как же ты можешь охранять то, чего никогда не видел? Беломор затруднился с ответом. — Как стоящие часы 2 раза в сутки показывают точное время, так и пьяные дураки 2 раза в году произносят умные речи. — Действительно, — пробормотал Беломор. — Ты должен внимательно изучить то, что охраняешь. — Иначе какой же ты профессионал! — возликовал карданвал, довольный железной логикой своих доказательств. — И не бойся мести императрицы! Она даже не узнает, что ты на нее смотрел. И сделаем так. Снимешь ботинки и наденешь мягкие тапочки. Я оставляю тебя в моей спальне за дверью. Когда в спальню войдет императрица, она приблизится к креслу, куда положит свои одежды, а я отвлеку ее разговором. От двери тебе все будет видно. Когда она направится к ложу, быстро выйди в дверь, она тебя не увидит. Беломор уже не мог отказаться. Хозяин-барин. Все так и получилось, как планировали. Они выпили еще для храбрости, или, вернее, для наглости. Карданвал подмигнул Беломору, тот снял ботинки и стал босиком. Где их найдешь, мягкие тапочки? За дверью. Ему хорошо было видно царское ложе и кресло рядом с ним. Царюга притушил свет и улегся в постель. Наступила тишина. Лишь из окна доносился тихий, отдаленный вой пикирующего огго. Но, чу, послышались легкие шаги, в спальню вошла императрица, приблизилась к креслу, сняла паранджу и, извиваясь, стащила через голову брезентовый балахон. У Беломора дух захватила и приподняла. Он не ожидал увидеть ничего подобного. Такой женской красоты он никогда не видел. Само совершенство линий, изгибов, овалов и эллипсоидов, которые природа хранила в генетическом фонде этого тела. 3 его жены, от бога, людей и черта, не годились генофонде в подметки. Не стоили ее левой пятки. Карданвал был прав. Ох, прав был Карданвал. Везет же дуракам и пьяницам.